«О, еще одно чудо!» — воскликнула Майя. «И, наверное, вы умеете быстро бегать?» «Хорошо б», — задумчиво ответил незнакомец. «Знаете, у меня слишком много ног. И пока все расшевелятся, о, много времени проходит. И порой я думаю, что лучше всего было бы иметь только две ноги. Но уж таким я родился. А вы кто?» Майя представилась. Незнакомец поклонился и даже попытался шаркнуть несколькими ножками. «А я Иероним из семейства стоножек. Мы весьма древний народ и у всех вызываем удивление. Ни у кого на земле нет такого количества ног. Вот у пауков 8, и больше ни у кого не бывает, кроме нас, станожек. Какой вы интересный! И у вас есть семья? Откуда? Зачем? Я живу один с тех самых пор, как вылупился из яйца. Если бы мы, станожки, не могли держаться в этом мире без посторонней помощи, то кто бы мог вообще?» «Верно», — задумчиво согласилась Майя. «Но, может быть, у вас есть друзья?» «Милая моя, нет у меня друзей. Я просто живу, питаюсь и сомневаюсь». «А в чем же вы сомневаетесь?» «Во всем. Таков я от рождения. Я всегда и во всем сомневаюсь». Майя удивилась. Она плохо представляла себе подобный образ жизни. «Вот, например, я сомневаюсь в том, что вы выбрали для себя достаточно безопасное место, усевшись вот на эту самую бузинную ветку. А знаете ли вы, что находится на той большой иве?» «Нет, я сразу усомнился в этом. Так вот, на иве расположен шмелиный город». Побледневшая Майя едва не потеряла сознание от ужаса, и дрожащим голосом она спросила, где именно расположен тот город. «А видите, вон то птичье гнездо!» И я сразу усомнился в том, что в нем могут обитать птицы. Уж слишком оно растрепанное, знаете ли. В птичьих гнездах вход всегда делается с той стороны, откуда солнце восходит. А в этом гнезде вход заделан. Шмели устроили свой город в этом гнезде. Это самая крупная шмелиная крепость во всей стране. И вам бы следовало знать об этом. Ведь эти разбойники с особой яростью подстерегают пчел». У Майи захватило дыхание. Она едва слушала слова Иеронима. И теперь она ясно различала в ивовой зелени темные стены шмелиной крепости. «Бежать», — тихо произнесла она, — «лететь и как можно скорее». Но тут прямо за ее спиной раздался злобный смех, и могучая рука схватила ее за шею. Майе показалось, что шея сейчас переломится, и этот смех нельзя было забыть. В нем смешались ирония, мрачная ирония и боевой клич. А Иероним кинулся бежать со всех своих станок. Он скатился с ветки и нырнул в бочку с водой. «Сомневаюсь, как это хорошо кончится!» — крикнул он напоследок. Но несчастная Майя уже не слышала его.